Убогие. Праздничные колокола отзвонили. Нарядный народ разошелся из ограды монастыря и потянулся черными и красными кучками мимо огородного чистокола с желтеющими за ним подсолнечниками вниз к перевозу, где хромой послушник в остроконечной шапочке перевозил на пароме. Паром съездил последний раз и вернулся обратно. Неперевезенными остались только слепой старик и поводырь мальчик. Послушник посмотрел на слепого и сказал, накидывая цепь на кол: — Как зовут-то тебя? — Ларион, батюшка. — Сейчас перевозиться будешь или подождешь? — Можно и подождать. — Много ходишь. «Все время хожу», — отвечал слепой, глядя куда-то выше головы послушника и моргая своими белыми невидящими глазами. «Что ж, плохо?» «Плохо. В 10 домах откажут, в одном подадут». «Да, плохо. Прежде стихами добывали». «А теперь стихов не поете?» «Нет», — говорит Ларион, опустив голову и постукивая по краю парома палочкой, как бы изучая его. Теперь этим не интересуются. У самих, говорят, глаза только что открылись. Не надо нам слепых стихов ваших. — Не надо, — повторяет послушник. — А сколько стихов-то разных пели! И троицкие, и купаловы! И купаловы были! — говорит слепой, слабо улыбаясь. — И успенские! Как же, на всякий праздник свои стихи были! — Ваши стихи хорошие! — Хорошие! — машинально повторяет Ларион. — Я божественные стихи люблю! Я все люблю! А теперь и сам позабывать стал. Жалко! И как жалко! Бывало, на Ивана воина, где престольный праздник, туда и пойдешь. Лучше ивановских стихов нету. Лучше ивановских нету. Постой, как начинаются-то? — говорит Ларион. Он поднял голову так, что слепые глаза его смотрят прямо на солнце, несколько времени с усилием моргает. Послушник ждет. Забыл? Середку и конец помню, а начало забыл. На бандурах, бывало, играли. Ну, как же. Ты отроду Божьего свету не видишь? Отроду. И березку вот эту не видишь? Не вижу. И не знаешь, какая она из себя? Нет. Плохо, — говорит послушник, — жить и не видать Божьего света. В нем вся радость. Плохо, — соглашается слепой, опуская голову над палкой и задумываясь. Задумывается и послушник, глядя на прозрачную от утренней свежести воду, которая тихо плещется о бок парома. Я, если бы слепым уродился, дня бы не прожил. А то живешь и радуешься. Утром выйдешь к перевозу — благодать. Солнце на росе светит, на речке блестит, облачка на небе стоят кудрявые, — говорит послушник, улыбаясь сам с собой и глядя на небо. За рекой туман белеется, коров на росу выгоняют. — Ты вот рассказываешь, а я как все вижу, — говорит Ларион. — Вот и есть добрые люди, у которых душа сама говорит. Попросишь иной раз рассказать, что есть на свете, иной хорошо рассказывает. Вот и ты очень уж хорошо рассказываешь. Должно, душа у тебя очень хорошая. — Не знаю, — говорит послушник, очевидно, думая о другом, так как по его лицу блуждает улыбка. — Я вот хромой, так меня к парому приставили. — Это хорошо, — говорит Ларион, — не скучно тебе? — Нет, когда есть перевоз. говорю с хорошим человеком, а когда нету, сижу и смотрю. Вон облако вроде как медведь пошло, видишь? А теперь на кошку похоже. — На кошку, — повторяет Ларион. — А небеса какие? Чистые? — Небеса синие, чистые, как васильки синие, — говорит послушник с задумчивой улыбкой, сидя на пне и, обхватив колени руками, глядит в небо. — Да, обделил нас Господь. Если бы с глазами-то сколько красоты Божьей увидел! А они себе здоровые ходят, словно богачи. Ты вот хорошо рассказываешь, а вот иного просишь рассказать, что он видит, а он ничего, говорит, особенного нет. Ну, речка там, лес виднеется, да свиньи, говорит, на бугре роются. И так скучно станет. Я про себя скажу, говорит послушник, покраснев и тихим голосом. Конечно, грех, и Господь, может, накажет за такие мысли. Но хочется иной раз рассказать хорошему, тихому человеку. Ничего, рассказывай, я тихий. Да, иной раз вот об женской любви думается. Смотришь на парней, идут на своих твердых ногах, девушки на них заглядываются. А ты ровно обделенный какой. Иной раз сидишь и думаешь, да чего же счастливы люди? Сколько им всякой радости предоставлено? И почему так? Что? Да вот вышло-то так, что ты слепой, а я ходить не могу прямо. Бог его знает. Значит, так нужно было. Кому? Говорит послушник, задумчиво глядя куда-то вдаль. Кто его знает? Да, обделенные мы с тобой. А и то душа радуется. Хромому-то все лучше, чем вот такому слепому, как ты. Лучше, соглашается Ларион. Вот придет Троицын день, как начнут иконы в церкви ветками убирать, а в верхние окна из купола косые столбы солнечные, стоишь в уголку и смотришь, а сердце радуется. Я хоть в обедне-то не бываю, перевозить нужно, так я пораньше зайду поглядеть. «Я только хороший дух лесной тогда в церкви слышу», — говорит слепой. «Как дверь отворится, так и потянет лесным да травянистым духом и ладаном». Ведь стоишь-то не в церкви, а на паперти. В церкви-то не всегда пускают. Да, — отзывается машинально послушник, — а потом сядешь тут у ключа под березой и думаешь. О чем ты думаешь-то? А кто ее знает? Смотришь на облака и думаешь, а на душе хорошо. Хорошо. Птичка какая сядет, на нее смотришь. У всякой свой нрав. Сидишь иной раз на заре, а соловей тут в кустах разливается. «Благодать», — сказал Ларион, — «никогда не видал этого соловья-то. Просил людей рассказать, а они говорят, так, серые, ничего из себя не представляет». Река тихо плещется. Солнце пронизывает чащу. Трепещет яркими просвечивающими пятнами на молодых листьях клёна и орешника. Слепой поднялся, нашел ощупью около себя палку и пошел на паром. — Ну, давай перевезу тебя, — сказал послушник. — На Троицу приходи. — Приду на Троицу. Прежде стихи хорошие пели троицкие. — А что сейчас на небе? — Сейчас, — сказал, посмотрев на небо послушник, — сейчас... Стоят облачка высоко, точно барашки по полю, и над ними солнце всеми огнями горит, а дальше клубами белые облака остановились. Благодать Божия! И все это не для нас, а для здоровых. А у иного спросишь, скажет, что ведра и больше ничего. Привыкли. Ну так на Троицу опять приду к тебе. Стихи тебе пропою. Как они... Слепой несколько времени смотрит на солнце, напряженно моргая своими невидящими глазами. Потом говорит. Начало и конец помню, а середку всю забыл. Паром скрипнул и отчалил от берега. 1918 год.